Глава 36. Марат смотрел на меня из-под изогнутых ресниц. Самое обидное, что они даже длиннее моих. Одно радовало. Нашей дочери достались такие же. «Не уверен», — отвечает, смешно морщась, до боли напоминая себя в юности, когда мы только познакомились. Вздыхаю огорченно, злясь на себя за собственную бесхребетность. Я совсем размякла от его близости, от улыбок. Он действует на меня, как сахар на диабетика, и отказаться не могу, и меры не знаю, даже понимая, какую смертельную опасность он несет. Тогда я вряд ли буду полезна. Поднимаю подбородок выше, глядя в его наглые глаза. И как ему совести хватает так себя вести после всех тех гадких поступков, которые он совершил? «Будешь», — произносит, ловя мою руку в тот момент, когда я делала шаг назад. «Я не кусаюсь, Вик». Он смотрит с такой улыбкой, словно берет меня на слабо. И как же меня бесит, что теперь мне и самой кажется, будто я его боюсь. «Хорошо, но только на 5 минут». Сжимая челюсть, зачем-то соглашаюсь. Но сейчас мне совсем не хочется углубляться в мотивы собственных поступков. Оставлю это для сеанса с психоаналитиком. Мы шли плечом к плечу с бывшим мужем, и меня душила его близость. Хотелось умыть лицо холодной водой, чтобы очнуться, сбить с себя тот морок, что он на меня накинул. Одно я понимала точно. Единственный выход – не потерять голову, а заодно и трусы, держаться от него подальше. Идея с переездом в другой город уже не представлялась такой плохой, чтобы вновь найти покой. Строев пропустил меня в свой номер, и я с удивлением обнаружила чемоданы, стоявшие у дверей. «Ты уезжаешь?» – зачем-то спрашиваю. Марат кидает на меня быстрый взгляд, считывая им то, что я не успела спрятать. «Хочешь попросить меня остаться?» До меня вдруг доходит, что я сама согласилась пойти в его номер, к женатому мужчине. О чем я вообще думала? Я совершила ошибку. Вспыхивая, как свечка, разворачиваюсь в сторону двери. И тут же оказываюсь в капкане. Не успеваю даже сообразить, как губы бывшего оказываются на моих. Вздрагивают так, будто меня пронзила молния. И одновременно все мышцы в теле скрутило судорогой. Каждый миллиметр кожи вспыхнул от ярости. Уперлась ладонями ему в грудь, намереваясь разорвать поцелуй, оттолкнуть. Но в ответ Марат лишь сильнее сжал мои плечи, пригвождая к стене. И, сжав жесткими пальцами мои волосы, углубил поцелуй, проникая в мой рот языком. На какой-то миг я замерла, ошарашенная накрывшими меня ощущениями, будто выпила лишнего, и алкоголь вычистил из мозга все разумные мысли. Я пыталась собраться, взять себя в руки, оттолкнуть, но тело словно жило отдельно от мозга, как у животного, следовавшего своим низменным инстинктам. Его запах, его вкус, его прикосновение ко мне – все кричало о том, что у нас может быть отличное потомство. И лишь в этот миг до меня дошло, что все это мы уже проходили, и потомство наше спит за соседней дверью, которую он оставил вместе со мной, предпочтя нам карьеру и другую семью. Должно быть, бывший расслабился, решив, что я сдалась, поэтому, когда я в очередной раз совершила попытку его оттолкнуть, он оторвался от меня. Мы оба смотрели друг на друга обезумевшими глазами, тяжело и рвано дыша. Перед глазами пронеслась вся жизнь, сначала с ним, а затем без него. Что он мне там предлагал? Стать его любовницей? Ударила его по щеке со всей силы, что имелось сейчас в ослабших руках, вдруг ощутив себя грязной, словно он извалял меня в этой грязи, втащил в лужу, желая испачкать, как пачкался и сам. «Ненавижу тебя, Строев, слышишь? Всей душой ненавижу! Еще раз подойдешь ко мне, подам в суд за преследование!» Пока Марат переваривал мои слова, я выбежала из его номера и, задыхаясь от накрывших эмоций, залетела в свои апартаменты. Меня все трясло, металась по комнате, не находя себе угол, едва ли не вырывая на себе волосы, гневаясь на себя, не понимая, с чего вдруг решила, что Строев будет благородно себя вести и не притронется ко мне. О чем я вообще думала? Потом порывалась перебудить всех, собрать чемоданы и уехать в другой отель. Но, увидев, как дочка сладко спит, свернувшись калачиком, умерила пыл. Прислонилась к холодной стене, смотря на нее. и ощущаю, как меня душат слезы. Но все же проглотила их. Хватит уже из-за него реветь. Разве я им еще не переболела? Разве мало пролила слез? Заставила себя принять холодный душ и стояла под водой, пока злость не перехлестнула обиду, а затем стирала мочалкой с себя его прикосновения, чтобы не ощущать так ярко его руки. Больше мы не пересекались. Вернувшись в Москву, я погрузилась в работу, надеясь, что ситуация с Богданом не отразится на карьере. Но, как ни странно, вскоре даже получила ответ от Наны Ашкенази о ее готовности выставлять свои картины у нас. Ушли недели, чтобы моя кровь немного остыла и не сжигала вены каждый раз, когда я вспоминала Марата. Мне даже стало казаться, что дальше все может быть хорошо, если мы не будем пересекаться, живя в огромном мегаполисе. Идею познакомить его с дочерью я решила отложить в долгий ящик. Стоило лишь подумать о постоянных встречах с ним, с его женой или сыном, мне становилось дурно. Дочка уговорила меня посетить московский зоопарк. Очень ей хотелось посмотреть на местного манула. Мы шли в сторону его вольера, проходя мимо жилища панд, когда я ощутила нечто неладное. Сердце сжалось, будто в него вонзили нож. Прямо напротив остановился Марат с женой и сыном в инвалидной коляске.